Глава 11. Юля. Телефон чирикнул в тишине и темноте спальни. На экране высветилось знакомое имя, и яркий свет привычно выхватил полоску потолка. Юля ждала этого момента, хоть и уже хотела спать. Но короткая переписка на грани сна и яви стала уже частью ее настоящей жизни. Если бы сегодня Кирилл не написал, чего-то завершающего день ей не хватило. «Привет, как дела?» Стандартная фраза, он всегда начинал с нее. Фраза, на которую невозможно ответить именно из-за того, как много всего она в себя вмещает. Все хорошо. Как говорится, каков привет? Нет, ну а что он хочет? Чтобы она подробно начала описывать ему события дня, который и самой ей показался длиннее обычного? Так в двух словах всего и не расскажешь. Да и Юля не считала себя мастером слова. Длинные тексты всегда давались ей с трудом, а уж с клавиатуры телефона и подавно. Сегодня она написала заявление на увольнение, и когда пришла с ним к начальнице, то имела с ней серьезный разговор. Ирина Андреевна, которую за глаза, но добродушно все они называли Лаврушкой, удивилась тому решению Юли. «Не ожидала, честно говоря», – проговорила главбух, разглядывая ровные буквы на листе. «Что-то случилось?» Смотрела она на Юлю. Случилось, но уже довольно давно. В ее жизни появился мужчина, который изменил все. И теперь она в очередной раз вынуждена идти на поводу его желаний. «По семейным обстоятельствам», – отделалась Юля общим ответом. «Но не рассказывай же начальнице, что каждый месяц отныне ей нужна неделя отдыха, что такие условия не предоставит ей ни один работодатель». «Семейные обстоятельства бывают разными, согласна. Но насколько я знаю, у тебя есть маленький ребенок. Неработающая мать вряд ли сможет нормально обеспечивать свое дитя. Или ты нашла другую работу?» Вот уж в чем Юля точно не нуждалась с недавних пор, так это в деньгах. На следующий же день после памятного разговора с Кириллом, когда он выдвинул свои условия по дальнейшему общению с сыном, на ее счет в банке упала довольно внушительная сумма. Отец ребенка не поскупился, сумма в несколько раз превышала месячный заработок Юли. Она даже была немного шокирована его щедростью, как и напугана. Ведь неизвестно, что еще он потребует от них за такое вознаграждение. Но вернуть деньги она точно не сможет. Да и они ей нужны. Как ни крути, пусть и не в таком количестве. Но обо всем этом Юля, конечно же, не стала рассказывать начальнице. Даже от близкой подруги этот факт она скрыла, когда та накинулась на нее с гневной отповедью. «И ты согласилась? Совсем ненормальная? Он же теперь веревки из тебя будет вить. Требовать всего, что придет в его извращенную голову». Разговор состоялся, когда Юля сообщила Диане об увольнении. Специально сделала это под конец обеденного перерыва, чтобы не затягивать. Да и желания что-то объяснять, как и вдаваться в подробности, у нее не было. «Ди, по-другому не получится». «Что не получится? Зачем тебе вообще увольняться? Ну отвози ему на неделю Денчика, мотайся в Питер на выходных. Пусть поиграет в отца, пока не наиграется. А ты тут неделю будешь балду пинать». «Нет, это точно не вариант. Я должна быть рядом с сыном». Объяснять и эту свою точку зрения Юля тоже не стала. Во-первых, тот, у кого нет детей, вряд ли сможет понять ее. А во-вторых, у нее просто не было желания что-то и кому-то доказывать. Она так решила и точка, мать не должна расставаться с ребенком. А воспоминания о последнем расставании до сих пор выворачивали душу наизнанку. Юля так и не простила себя пока, что ее сын из-за нее заболел. «Значит, ты решила стать его содержанкой?» Умозаключила Диана, и прозвучало это как-то не по-доброму. Юлю и саму не радовало такое положение вещей. Но и на то, что найдет в лице подруги поддержку, она уже не рассчитывала. Благо, тот разговор закончился очень быстро, вместе с обедом. А возвращаться к нему Юля больше не хотела. И даже когда Диана пару раз еще пыталась завести его снова, Юля всячески уходила от темы. В конечном итоге, кажется, Диана на нее обиделась. И вот уже несколько дней даже не звонила. Ничего, со временем все наладится и вернется в прежнее русло. Так хотелось думать Юле. Но самой же в это не верилось. Скорее, по-прежнему уже никогда не станет. Как Денис? Кирилл неизменно называл сына только так, полным именем, не используя даже уменьшительно-ласкательную производную. В его устах имя сына всегда звучало как-то особенно, сухо, и неизменно царапало Юле слух. «Хорошо. Сегодня в саду сообщили, что со следующего месяца вывожу его на время», — сообщила Юля. Там даже обрадовались. Иногда Юле казалось, что воспитатели, не все, конечно, но некоторые из них, особенно недобросовестные, делают все возможное, чтобы детей в группу ходило как можно меньше. Не раз она уже ругалась с воспитательницей Дениски из-за распахнутого настежь окна в туалете. Зимой! В мороз! А между прочим, детишки бегают в туалет босиком. Никто даже не следит, чтобы они обувались, когда приспичивает во время дневного сна. И вот из тепла группы и постельки малыш сразу же попадает в леденящий холод. Шлепает босыми ножками по кафельному полу, сидит на ледяном горшке. И как результат, вечные сопли зимой. А если к соплям добавляется еще и кашель, то из сада такого малыша выводят по состоянию здоровья. Да и не только это служило поводом для ругани с воспитателями. Забирал и сынишку Юля тоже с улицы. В любую погоду, где с детьми гуляли так долго, пока не придет последний родитель. А Юля как раз и была из таких, последних. В общем, возможности не водить сына в сад Юля даже отчасти радовалась. Хоть и понимала, что общение со сверстниками ребенку нужно, что сидя с ним дома и гуляя раз в день во дворе, она Дениске такого дать не сможет. «Сегодня закончили ремонт детской», — сообщил Кирилл. Юля уже знала, что одну из комнат в своем доме он решил переоборудовать под детскую. Готовился к приезду сына основательно, и она была ему за это благодарна. Понятия не имела, что саму ее ждет в доме Кирилла, но в первую очередь думала о сыне. А еще было немного любопытно, как же он живет. Ведь совсем скоро ей представится возможность оказаться на личной территории Кирилла, в том месте, куда до нее не ступала женская нога. Не в том плане, что женщины не приходили к Кириллу в дом, а в том, что ни одна из них не задерживалась там надолго. В этом почему-то Юля не сомневалась, а ей предстояло провести там целую неделю, пусть и в качестве приложения к ребенку. Что можно ответить Кириллу по поводу детской? Пока Юля размышляла, он снова написал. «Не терпится, когда ты увидишь. Интересно твое мнение». Неужели его и вправду интересует ее мнение? Слабо в это верилось. Сообщения от Кирилла всегда приходили такие сухие, безэмоциональные, как вот это, в которое он вкладывал особенный смысл. Юля это чувствовала на интуитивном уровне, но не верила. «Скоро увижу». Что еще она может ответить? Смайлик решилась добавить самый последний момент. Да и то сделала это скорее по привычке. «Мой секретарь пришлет тебе по почте билеты на самолет. Вылет 2 марта». Юля прикинула. 2 марта как раз через 2 недели. Срок ее отработки в фирме, после которого может считать себя свободной. А еще она должна готовиться к переменам. В том, что поездка в Питер будет сопряжена с ними, даже не сомневалась. Только вот станут ли эти перемены к лучшему? И что нового они несут в ее жизнь? И главное даже не что, а какое. К лучшему ли? «Мы могли бы и на поезде». Не нашлась, что еще можно ответить. Она действительно считала, что на самолете лететь в Питер, когда на поезде можно добраться туда часов за 12, расточительно. И тут же получила конкретный ответ на свое возражение. «Незачем тратить столько времени на дорогу, когда вы мне нужны тут». Каждая фраза Кирилла ставила ее в тупик. Сначала. Потом она начинала думать, расшифровать возможный скрытый подтекст и трактовать фразу по-своему. Вот и сейчас Юля поняла, что выразился Кирилл резче, чем планировал. «Как скажешь». На этот раз она не задумывалась, нужно ли ставить смайлики, но на губах ее играла улыбка, и скобочки проставились сами. Юля ждала ответа, но его все не было. Она чувствовала, что Кирилл не забыл про нее и не отвлекся. Так что же тогда заставило его замолчать? Не ее ли видимая игривость? От чего-то стало стыдно. Она не собиралась с ним заигрывать, чтобы он там не подумал сейчас. Она просто захотела внести хоть какое-то оживление в их переписку. Слишком все было сухо и даже кисло до оскомины. «Я соскучился». Эта фраза теперь уже Юлю ввергла в непродолжительный ступор. Она перечитала ее 10 раз, пока смысл наконец-то начал до нее доходить. Он по ней соскучился? И Кирилл ли это вообще написал? И что значит в его представлении, что он соскучился? Значит ли это, что он хочет с ней секса? Или, быть может, он соскучился по тем скупым разговорам, что между ними случались? Что вообще все это значит? От вопросов кружилась голова, и если раньше Юля хотела спать, то сейчас сон напрочь испарился. Она должна ему ответить, нельзя вот так вот прерывать переписку. Только не на этой фразе, на которую он мучительно настраивался. В этом Юля тоже не сомневалась. Но что можно ответить? Она не могла сказать, что соскучилась по Кириллу. Однозначно нет. Потому что с его отъездом в ее жизнь вернулось видимое спокойствие, наполненное переменами и новыми ощущениями. Но наедине с самой собой, без посторонних наблюдений и участников. Но она его постоянно вспоминала, особенно их близость. За неделю, что Кирилл провел в ее городе и квартире, она испытала настолько яркое плотское удовольствие, подаренное им, которое забыть просто не получалось. Ни с кем до него она даже 1/10 подобного не испытывала. И да, она скучала по ночам в его объятиях. А еще по его поцелуям, которые словно воровала у него. Но именно такое впечатление у нее складывалось после каждого. Так ничего лучше и не придумала. Написала лишь «Скоро увидимся». Понимала, что, наверное, совсем не то он желал услышать. Но с другой стороны, она даже примерно не знала, что хочет Кирилл от нее лично. Да, он желает принимать активное участие в воспитании сына. И уже принимает. Но вписывается ли она в его планы? Этот вопрос оставался пока открытым. И еще она не могла ответить себе на вопрос. Если Кирилл имеет на нее какие-то виды, то устроит ли это ее лично? От матери она унаследовала кое-что, что считала важным. Свою жизнь нельзя приносить в жертву ни ради чего. У мамы этот принцип утрировался и разросся с годами. Но Юля старалась тоже следовать ему, хоть и без фанатизма. Кирилл. Отец позвонил, когда Кирилл только присмотрел место на забитой машинами парковке. В это время суток, конец трудового дня, возле торгового центра творилось черти что, столпотворение какое-то. Он уже и так пожалел, что не выбрал время среди дня, чтобы самолично заказать спортивный уголок для Дениса. Исплевался, исчертыхался, сделал несколько кругов по парковке. А тут еще и отец решил позвонить так не вовремя. Пока доставал телефон, вакантное место занял другой, более удачливый водитель. «Пап, что-то срочное?» – ответил Кирилл на звонок, не переставая выглядывать новое место. Дико обрадовался, когда одна из машин принялась выруливать. Уж этого места он точно не упустит. «Надо поговорить, сын». «Прямо сейчас?» «Нет, разговор не телефонный. Сможешь заехать на ужин?» Кирилл прикинул, сколько примерно времени проведет в магазине. «Не больше часа точно». «Через полтора часа буду», – проговорил в трубку. Дом отца как раз находился недалеко от центра. Даже с учетом пробок, опоздать на ужин не должен. Интересно, что такого срочного случилось у родителя, что возникла потребность встретиться с сыном? Они и созванивались-то не слишком часто, регулярно, но редко. Ладно, узнает скоро. В спортивном магазине Кирилл сразу же воспользовался услугами консультанта. Бродить и выбирать самому перспектива так себе. Если бы не необходимость, он вообще вряд ли бы приехал сюда. Эта мысль родилась, когда вошел в полностью отремонтированную детскую. Одна из стен, в которой пустовала, словно специально для спортивного уголка. Когда-то в детстве у него такой имелся. С возрастом менялись снаряды и силовая нагрузка. Спорт позволял не только качать мышцы, но и занимал свободное время. Если бы не регулярные тренировки наедине с собой, то все свободное время сжирал бы компьютер. Остановиться задротом, как сейчас модно говорить, Кирилл никогда не хотел. Вот и сын его таким не станет. Хотелось надеяться. Уголок обещали доставить и собрать через 3 дня. Как раз к приезду Юли с Денисом все уже будет готово. Подумав об этом, Кирилл поймал себя на мысли, что соскучился. Прошли уже 2 недели, как он вернулся в Питер, но до сих пор отчетливо мог вспомнить запах Юлиной квартиры, ее саму и маленького мальчика, который внезапно появился в его жизни. И он ждал их приезда. Хотел, чтобы часть их ауры поселилась и в его доме. А еще он мечтал снова прикоснуться к Юле, ощутить волнующие изгибы ее тела под своими ладонями. Даже от мысли о ней умудрялся возбуждаться. Такого с ним раньше точно не случалось. И объяснения этому Кирилл пока еще не находил. Смутные догадки рождались в мыслях, но он в них отказывался верить. Отца он нашел в кабинете, а впустила его в дом отца его новоиспеченная жена. На Ирине отец женился 2 года назад. Была она моложе его почти вдвое. И мысль, что входит в дом мужчины вот уже 4-й женой, ее, кажется, мало волновала. Впрочем, Кирилла это тоже не волновало. Отец вправе жить так, как он того хочет. Ни одна из жен детей ему не рожала, да и Ирина задержалась у него дольше остальных. «Присоединишься?» – указал отец на коробку с сигарами. Одну из таких он с видимым удовольствием потягивал, наполняя кабинет ароматным дымком. «Я же не курю». Невольно улыбнулся Кирилл, потому что каждый раз отец ему предлагал сигару, и всегда он одинаково отказывался от предложения. «Сигары не курят, а наслаждаются процессом», – кивнул отец и снова выпустил облачко дыма. На этот раз кольцами. Но даже не в затяжку баловаться табаком Кирилл не хотел. Он никогда не курил. Даже в школьные годы, когда его друзья прятались по углам и затягивались по-быстрому и тайком. Не привлекало его это как-то. «О чем поговорить ты хотел?» Напомнил отцу Кирилл. «О сыне твоем». Даже не удивил, а огорошил его отец. «А ты откуда о нем знаешь? Лиля?» Подозрительно прищурился Кирилл. «Не забывай, что до тебя она была моей секретаршей. И не только секретаршей». Довольно рассмеялся отец. Кирилл знал, что Лиля поддерживает с ним отношения. В характер их не вдавался, считая, что они его не касаются. Знал Кирилл и о том, что Лиля рассказывает отцу о делах фирмы. Но так и из этого Кирилл не делал от него секрета. Бизнес-то общий. А вот про сына он отцу пока рассказывать не планировал. Вернее, об этом он не подумал. И сейчас не мог понять, как относится к тому, что секретарша поведала о части его личной жизни, не касающейся работы. Нужно будет обязательно поговорить с ней об этом. Может, она сможет ему все объяснить. А пока выводы делать рано. Не из тех ли людей, которых можно назвать сплетницами. И что ты хочешь знать? Да все, сын. Он ведь не только твой единственный сын, но еще и мой единственный внук. Затушил отец окурок сигары и внимательно посмотрел на него. Не знал, что ты мечтаешь о внуках, усмехнулся Кирилл. А я и не мечтал, пока не узнал, что у меня уже есть один. Не остался в долгу отец. Сам-то ты как к этому относишься? Насколько я знаю, о детях ты тоже не мечтал. Не знаю, пап, честно. Все произошло слишком быстро и неожиданно. Ты же вроде запрещаешь своим дамам рожать детей, или я ошибаюсь? Уточнил отец без тени издевки. В этом плане он отлично понимал сына. Кирилл точно знал, что унаследовал это от отца. Не ошибаешься. Это является одним из обязательных условий. Кивнул Кирилл. И что же? Эта девушка чем-то отличается от других? Ты к ней как-то особенно относишься? Может, ты наконец-то надумал жениться? Ведь уже давно пора подумать о семье. Не форсируй события, отец. Так часто заводить семью, как это делаешь ты, я не планирую. С улыбкой отозвался Кирилл. И на его колкое замечание отец никак не отреагировал. Да и про себя он сам знал все и лучше всех. И все же, какая она? Они ведь скоро приезжают к тебе. Познакомишь? Подался вперед отец. Зачем тебе это? Удивился сын. Никогда раньше он не проявлял желания знакомиться с его любовницами. «Ну, я хочу видеть внука, а заодно и ту девушку, что смогла зацепить тебя!» «Пап, не придумывай!» Фыркнул Кирилл, испытав что-то типа раздражения. Сейчас отец лезет не в свое дело, и если желание увидеть внука Кирилл еще мог понять, то Юле отец не касается никаким боком. А сам он касается, и не потому ли не хочет показывать отцу, что относится к ней не так, как ко всем остальным? А ведь об остальных он уже какое-то время даже не вспоминает. Эта мысль пришла в голову внезапно и немало озадачила Кирилла. Даже тех, у кого чаще остальных бывает, умудрился забыть. На время ли? Или стоит распрощаться с ними навсегда? Пришлось даже признаться себе, что после тяги к Юле он не испытывает желания спать с другими женщинами. Даже время от времени. Стареет, что ли? Эта мысль откровенно рассмешила. «А знаешь, я тебя таким никогда не видел». Оказывается, все то время, что Кирилл размышлял на тему своих любовниц по всей стране, отец внимательно наблюдал за ним. Каким, отец? Ну, я бы сказал влюбленным, если бы считал, что ты способен на это чувство. Усмехнулся отец. Но я-то знаю, что так, как себя, ты больше никого не любишь, даже родную мать. А вот тут он не прав. Мать Кирилл любил очень. Всю свою жизнь, с момента, когда решился переехать жить к отцу, он чувствовал вину перед матерью. Да и наслаивались еще и другие чувства, раздражение, ревность, нежелание понимать и принимать ее новую семью. Но вина пересиливала их все. Он любил мать, но даже эта любовь не заставила его относиться к ней по-другому, с большей теплотой. И он видел, как ее это огорчает, но менять ничего не хотел. Пестовал свои обиды. Пожалуй, впервые он задумался о собственном поведении в этом ключе. Захотелось навестить маму. А еще он обязательно должен познакомить ее с Денисом. Раз уж отец настаивает, чтобы увидеть внука, то мама и подавно имеет право узнать о его существовании. И слова отца насчет любви озадачили Кирилла. Он уже и сам догадался, что испытывает к Юле нечто большее, чем простое влечение. Только вот любовью отказывался это называть. «Не утрируй, отец», — попросил Кирилл. «Не такой уж я и зверь, да и мне было у кого поучиться». «Это точно. И знаешь, я только с годами понял, что не всегда нужно гордиться тем, что наследуют от тебя дети». Задумчиво проговорил отец, откидываясь на спинку кресла. «Если бы можно было бы повернуть события вспять, я бы, наверное, с твоей матерью так не поступил». «Дела. Вот кто точно стареет, так это отец. Кирилл даже помыслить не мог, что тот способен о чем-то сожалеть». «А сейчас я бы и рад помочь ей. Да она и знать меня не хочет». Тут он тоже прав. Мать с отцом все годы не общались совсем. Буфером между ними служил Кирилл. Он и рассказывал им друг о друге. Даже когда они об этом слышать не желали. Она и от моей-то помощи отказывается. Поморщился Кирилл, вспоминая, как в очередной раз не так давно предложил маме сделать ремонт в ее квартире, а она гордо отказалась, заявив, что они с мужем планируют делать ремонт собственными силами и минимумом вложений. А зачем это, когда у него есть деньги? Если уж на то пошло, то его тоже обижало ее нежелание принимать от него помощь. «Как думаешь, может, стоит мне с ней встретиться?» Посмотрел на него отец немного смущенно. «Ну вот приедет твой сын, и сходим все вместе куда-нибудь». Сначала нужно сделать так, чтобы этого захотела его мать. Кирилл даже примерно не знал, как будет строить отношения с Юлей на своей территории, и форсировать события точно не хотел. Вот приедут они, а там разберутся, что к чему. С отцом они поговорили еще совсем немного. От ужина в компании его четвертой и глупой, как считал Кирилл, жены, он отказался. Его ждал довольно поздний ужин в ресторане и ночная переписка с Юлей, которая уже вошла в привычку, а вернее, впиталась в его кровь. Он даже днем порывался написать ей, но не делал этого, терпеливо ждал ночи. Лежа в кровати с телефоном в руке, ослепляемый ярким экраном, Кирилл пытался представить, как выглядит сейчас Юля, какая на ней сорочка. Он их видел несколько, и больше всего ему понравилась шелковая короткая, с кружевным верхом. Кружева не скрывали ее грудь, и ему приятно было видеть при свете бра, который он специально не тушил, как топорщится под его откровенным и жадным взглядом ее темно-розовые соски. Он целовал их сквозь кружево, чувствуя, какие те упругие и трепетные. А потом припадал к губам Юли, понимая, что сколько бы ни длился поцелуй, насытиться им он так и не сможет. Целовать ее ему хотелось всегда, впитывать в себя ее дыхание и запах, обнимать ее, тереться об ее бедра своим пахом. Черт, как же его возбуждают только мысли и мечты о ней. В какие-то моменты желание становится нестерпимым, до такой степени, что приходится спускать пар, помогая себе самому. А ведь раньше ему никогда не приходилось прибегать к онанизму. Если хотел секса, то получал его, и неважно от кого и где. К его услугам были многие женщины, но сейчас он их не хотел. Ему нужна была одна единственная, приезда которой он ждал не меньше, чем своего сына.